— Эй, Нгенга! — крикнул Сварог, сложив руки рупором. — Выходи из леса, уже можно. Опасность миновала. Глава четвертая. Буря в банане. Президентский дворец был просто загляденье, кремового цвета, весь из себя какой-то невесомый, с ажурными башенками и стрельчатыми окнами, с мавританскими аркадами и крытыми алой черепицей пристройками, с фонтанами, ухоженными лужайками и парком, в самом что ни на есть версальском стиле, ежели, конечно, не обращать внимания на то, что росли в нем не каштаны, акации и жасмины, а исключительно пальмы, сейбы и прочие сугубо экзотические для европейского человека флора. Даже в самом делешный пруд имелся размером с футбольное поле, где, лениво перебирая плавниками, скользили в чистейшей воде здоровенные рыбины, напрочь неизвестной Сварогу породы, но подозрительно смахивающие на карликовых сомов и осетров нежнейшего розового цвета. Красота и благолепие, одним словом, являла собой резиденция президента Сандрарараты. И даже не скажешь, что в 15 километрах от дворца царствуют трущобы, лачуги и землянки, а в 20 километрах начинаются вовсе уж непролазные джунгли. Возможно, канониры обливались горючими слезами и до крови кусали губы, загоняя очередной выстрел в камору и наводя ствол на сие произведение архитектурного искусства. А, возможно, и не обливались. Кто его знает? Как бы то ни было, артиллерийский огонь из 235-сантиметровок, дислоцированных где-то в районе площади Свободы, велся уж второй час. И, судя по тому, с каким азартом повстанцы продолжали изничтожать дворец Сандрарараты, желание раз и навсегда покончить с деспотом и тираном одержало полную и окончательную победу над тягой сохранить памятник архитектуры во всем его великолепии. Памятник этот, постепенно превращавшийся в руины, горел, как груда автомобильных покрышек, коптя безоблачное небо. Сам же деспот и тиран, господин Сандрарарата, величайший президент и верховный главнокомандующий, как сообщил Сварогу Гугу, переговоривший с своим доверенным человеком из дворца, бросив жен, свиту и бразды правления, час назад благополучно свалил на одном из трех имеющихся в распоряжении республики вертолетов, гордо именуемых гражданской авиацией независимого Джингура, ну и теперь, надо думать, чешет во все лопатки в сторону соседнего и куда более спокойного Конго. Так что стремление повстанцев задавить гидру тирании в ее собственном логове было, мягко говоря, тщетным. Немногочисленные гвардейцы, оставшиеся верными присяге Сандрарарате, вяло отстреливаясь из чудом уцелевших флигелей. Очередной снаряд угодил аккурат в пруд с сомами-лилипутами. Ударная волна жахнула по барабанным перепонкам, в воздух рванул столб воды, в разные стороны полетели какие-то ошметки, не иначе мелко накромсанная рыба с гарниром из водорослей. Национальное блюдо, твою мать! А прилети снаряд 20 секундами раньше. Их с Гуго непременно окатило бы этим супчиком да с потрошками. Но, по счастью, они уже прошли мимо пруда и укрылись за колоннами дворца. По дворцу они пробирались, используя то, что в колдовском лексиконе именуется «отводить глаза», и пока что все складывалось удачно. Откладывать визит во дворец до окончания смуты было рискованно. И так интересующую Сварога вещь уж могли вывести в неизвестном направлении. Одно успокаивает. Вещь не представляет очевидной ценности. Ну, подумаешь, какая-то поделка из кости. Не злато-серебро, чай, не алмазы и не сапфиры. Вроде бы ее должны оставить на месте. Ну, или в крайнем случае отправить с последней партии. Да, вот только логика. Логикой, а жизнь гораздо на сюрпризы. Вот, значит, на чем вывозим достояние республики. Над пустой вертолетной площадкой позади дворца колебалась марева, и в этом мареве, как макаронины в кипятке, плавали и колыхались далекие бледно-зеленые джунгли. Снаряды сюда не долетали. И вообще, сторонникам рушащегося режима крупно повезло, что мятежники по каким-то лишь им ведомым причинам не торопились со штурмом дворца, решив для начала поупражняться в артиллерийских стрельбах. Лопасти пассажирского вертолета с гербом республики Джингур на борту с вентиляторным шелестом шинковали густой душный воздух в режиме малого газа, однако прохлада отнюдь не приносили. Не справлялся, видишь ли, ротор с полуденной жарой Центральной Африки.